Страх перед скрытыми опасностями, затаившимися до поры до времени, до предела обострил чувствительность, и постепенно нервное напряжение стало приближаться к запредельным границам человеческих возможностей. Нервы были натянуты, как струны, вот-вот готовые лопнуть от малейшего прикосновения. Первым опасность такого состояния осознал Денис. Остановившись, он еле слышно прошептал товарищу в ухо: «Нам нужно временно прервать свое путешествие и успокоиться. Нельзя же реагировать на каждый шорох листвы, на каждый посторонний звук, как на источник неминуемой гибели». Соглашаясь, Александр кивнул, и они остановились у кирпичного забора, густо заросшего диким виноградом. Прислушиваясь к сторонним звукам, ребята привыкали к обычному звуковому фону заброшенного поселка и так постепенно возвращались в норму. В установившейся безветренной тишине птиц не было слышно вообще. Где-то неподалеку тонкими струями еще стекала с крыш вода, шумно погружаясь в юркие журчащие потоки, стремящиеся к обширным дождевым лужам. Пахло прелой листвой, прибитой пылью и озоном. Откуда-то с восточной стороны, издалека, приглушенный расстоянием, пришел задорный собачий лай, затем дикий вой. Слышались щелчки и потрескивание гравитационной аномалии, расположившейся внутри разрушенного дома, стоявшего на соседней улице. Жизнь в аномальном мире шла своим чередом, и ребята всеми силами старались вписаться в диапазон ее звуковых частот, ведя себя очень осторожно, как говорится, тише воды и ниже травы, как бы естественным образом сливаясь с общей картиной реальности. Однако время шло, неумолимо приближая темное время суток. Насквозь промокшая одежда сковывала движение, а в армейских сапогах противно чавкала жидкая жижа. Развести костер и подсушиться возможности не было, и задеревеневшая замшелая ткань, прилипая к телу, никак не хотела сохранять его тепло. Мелкая дрожь стала более сильной и крупной. Сделав себе укол антибиотика для профилактики, невзирая на крайний дискомфорт, путники двинулись дальше. Пройдя около 300 метров и выйдя на очередной перекресток, они были вынуждены остановиться. Перед ними развернулась странная картина. Колонна из 7 грузовиков и 2 БМП-3 вытянулась вдоль улицы и замерла, покинутая экипажами и отрядом сопровождения. Повсюду были разбросаны бочки, деревянные ящики, из которых выглядывали какие-то странные конструкции и агрегаты. По поверхности дороги, по ходу движения колонны, повсюду был разбросан мелкий мусор. Александр осмотрелся. Что бы это значило? Мне это напоминает... Да-да, та колонна с продовольствием и странными ящиками, стоявшая недалеко от нашего лагеря. Только в том случае машины расположились на местности хаотично. Было видно, что люди как можно скорее пытались покинуть опасное место. Здесь все под линеечку, как на учебном марше. Генрих говорил, что при его правлении им было организовано 2 экспедиции к секретной лаборатории, и обе до сих пор числятся без вести пропавшими. Как ты думаешь, что здесь произошло? Саня пожал плечами. Понятия не имею. Давай осмотримся. Он вытащил из-за пояса пистолет, но, глянув в сторону друга, снова спрятал его. Может, чего разузнаем, а уж потом будем делать выводы. Закончив осмотр очередной машины, Александр перемахнул через борт кузова, аккуратно и тихо приземлившись на мокрый асфальт. «Что там?» Денис стоял возле деревянного ящика, не переставая осматриваться по сторонам. «Пусто». Перенимая эстафету наблюдения за окружающим пространством, Александр желал хоть какого-то прояснения ситуации. «Что же здесь произошло?» Осмотревшись, он с надеждой посмотрел на своего друга. «Какие у тебя будут соображения по поводу этой брошенной техники?» «Да какие тут соображения?» Вот так вот навскидку сказать что-то дельное и по существу, все равно, что пальцем в небо ткнуть. Авось куда попадешь? Это понятно. В кабинах стоят видеорегистраторы. Может... Нет, я не хочу это смотреть. И все-таки... Денис пожал плечами. Мне видится довольно грустная, я бы сказал, трагичная картина. Судя по всему, здесь разыгралась страшная трагедия. Он высморкался и осмотрелся. Эти машины стоят здесь не больше месяца. Это видно по маркировке тюков с датой их упаковки». Парень указал на пластиковый корешок опломбированного мешка, лежащего у его ног. «Зона подмяла под себя этот участок земли уже довольно давно. И если учесть наличие больших площадей вокруг поселка со слабым, можно сказать, остаточным пси-излучением, то можно предположить, что подобное явление здесь не редкость. Колонна запросто могла попасть под действие подобных аномальных процессов неизвестной природы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Разбитые стекла в кабинах и пулевые отверстия в бортах. Что, обезумевшие люди вдруг стали стрелять друг в друга? Или на них напали враги?» «Не знаю. Возможно, пулевые отметины на машинах появились позже. Смотри, есть разорванные мешки, разбитые ящики, но нет поврежденных бочек. Они стоят себе целехонькие у обочины дороги и даже не проржавели. То есть, если бы они стояли в кузовах грузовиков во время перестрелки, то какая-то часть из них была бы повреждена. Безусловно, в них содержатся химически токсичные горючие вещества, а значит, нарушение герметизации привело бы к пожару и, как следствие, множественным взрывам. Так что с сопровождающими колонну произошло нечто другое». Денис не хотел озвучивать свою догадку, но Александр, находясь в глубокой задумчивости, глухо произнес: «Зомби, бродящие по мертвому поселку». Денис тяжело вздохнул. Скорее всего, в перестрелке участвовали сотрудники лаборатории. Им стало известно о неудаче, постигшей колонну, и они решили самостоятельно перенести груз. Об этом можно догадаться по отдельным кучкам сложенных мешков, бочек и ящиков, одиноко стоящих через каждые 10 метров. Очевидно, люди недооценили опасность, исходящую от различных порождений зоны. Или затерявшийся груз был для них очень важен. Вроде все складно получается. Только почему они пытались перенести ценный груз, а не перевезти? Ведь все добро было на колесах, и ключи оставались торчать в замках зажигания. Не думаю я, что проблема была в отсутствии горючего в бензобаках автомашин. Кто знает. Возможно, пси-поле могло повредить умы и ученых, находящихся в своих лабораториях под землей. Денис наблюдал, как медленно, в беззвучном крике вытягивается лицо его друга, а в расширяющихся глазах проявляется ужас. Он не смело обернулся, и его ноги, вмиг ставшие ватными, неожиданно подкосились, чем и спасли своему хозяину жизнь. Через мгновение зависший в воздухе ящик, будто реактивный снаряд, просвистел над головой Дениса и врезался в борт машины, рядом с которой стоял Александр. И ящик, и борт грузовика взорвались тысячу тонких щеп, с большой скоростью разлетевшихся во все стороны. Александр быстро поднялся на ноги и осмотрелся. Воздух наполнился каким-то дразнящим кислым запахом, да и картинка окружающей реальности начинала искажаться удивительнейшим образом. В это время от земли оторвался еще один ящик и стал медленно подниматься в воздух. Прихрамывая на одну ногу, Саша подскочил к Денису и рывком поставил его на ноги. «Бежим!» Однако осуществить на практике подобные действия оказалось не так-то просто. Неожиданно весь окружающий мир в контрастном, ярко-красочном цвете стал необычен и неописуемо прекрасен. Он был неимоверно сложен и, казалось, пронизан жизнью насквозь. Машины стали виднеться нелепо растянутыми по длине и неестественно перекошенными вбок. Асфальт под ногами дышал в буквальном смысле слова, а сама улица, и без того не широкая, превратилась в удивительно красивейший туннель. Еще чуть-чуть, и путникам готовы были открыться неисчерпаемые знания о сути всех вещей. Их переполняли чувства эйфории и сказочного блаженства. Забыв обо всем, Денис потянулся к своему блокноту, чтобы незамедлительно запечатлеть наполнявшие его божественные идеи. Для него наступил момент всезнания. Александр оступился и, падая, успел ухватиться за подножку грузовика. Стоило ему лишь прикоснуться к холодному металлу кузова, упершись свободной рукой в покрытие дороги, как они сразу же приняли свое нормальное состояние. «Это все обман!» — тысячекратным эхом раздавалось в его голове. «Это все обман! Беги!» Он схватил Дениса за шиворот и неистово потянул за собой. В таких неестественно трудных условиях, отключающих и погружающих разум в ступор, смятение и отчаяние, под постоянным обстрелом загадочного и невидимого разбойника, бросавшего в них мешки и тяжелые ящики, Александру приходилось продвигаться к голове колонны, таща за собой друга, потерявшего над собой всякий контроль. Одна из брошенных бочек с грохотом лопнула, столкнувшись с бампером грузовика, вылив на мокрый асфальт огнеопасное содержимое. Воздух тут же наполнился парами бензина, и, недолго думая, Александр тиркнул зажигалкой. Грузовик вспыхнул бесцветным призрачным пламенем, обдав сильным жаром поджигателя. По асфальту потекли кипящие струйки, набирающего силу огня, тянущиеся к обочинам дороги. Весь мир вдруг начал изменяться, постепенно приобретая привычные черты. Через минуту зачадили покрышки больших черных колес, и в безветренную погоду улицу затянуло непроглядным едким дымом. На четвереньках ребята быстро подбирались к голове колонны. Кипящими ручейками жара огонь перекинулся на соседнюю машину. Внезапно искаженное восприятие вновь возвращалось в норму, а нестерпимый жар и проснувшийся инстинкт самосохранения гнал их прочь от брошенной техники, охваченной огнем. Чуть погодя, у горящего грузовика взорвались баки с горючим. Вокруг воцарился огненный хаос, и все будто пришло в движение. Казалось, весь заброшенный поселок, до сего момента спящий непробудным сном, внезапно ожил, наполняя окружающее пространство шумом бушующего огня, душераздирающими криками и треском ломающихся ветвей, разноголосым рыком и теряющимся в адской какофонии жалобным писком. С неба посыпались горящие обломки и какая-то липкая масса, продолжающая расползаться по земле чадящими огненными языками. Денис сбросил с себя загоревшийся рюкзак, успев спасти планшет с картой. Где-то на соседней улице, за непроглядной зеленью высокого кустарника, с гулом сотрясая поверхность земли, пробежал кто-то огромный и очень тяжелый, трубно извещая окружающий его мир о своей нестерпимой боли. Как порох вспыхнула невидимой глазу паутина, мгновенно освободив от своего присутствия длинную узкую улицу, тянувшуюся к соседнему перекрестку. С противным писком что-то несуразно многоногое неуловимо быстро юркнуло в проулок, исчезнув в пожухлой от жара листве. Денис окончательно пришел в себя и схватил друга за руку. «Если я правильно все понимаю, то местным обитателям сейчас не до нас». В ответ Александр растерянно икнул. «Сложенные кучки у обочины дороги, наша путеводная нить к лаборатории. Побежали!» Позади них раздался еще один, на этот раз более мощный взрыв, и вслед за ним чей-то леденящий душу предсмертный вой.